Сценарий до тех пор, пока с ЦВ-освобождением может представлять большие трудности. Например, ты не выздоровеешь, пока не встретишь терапевта, который сумеет тебя перехитрить, или который окажется умнее меня, твоего отца. Здесь терапевт должен разгадать загадку. Вы должны догадаться или совершить какое-то магическое действие. Пациентка может встречаться со многими терапевтами, пока не найдет такого, который знает ее тайну. Здесь терапевт оказывается в положении принца, который должен разгадать загадку или выполнить задание, которое позволит ему получить принцессу или спасти свою голову. Если он откроет тайну, пациентка освобождается от заклинания своего отца или ведьмы-матери. Это означает, что она получила разрешение выздороветь, потому что в ее сценарий встроено средство от заклятия, как оно встроено в сказку. Третий случай, когда сценарий оказывает пациенту возможности выздороветь, но терапевт умудряется преодолеть это заклятие. С его стороны для этого требуются огромные усилия и большое мастерство. Он должен завоевать полное доверие ребенка-пациента, поскольку успех зависит исключительно от того, будет ли ребенок доверять ему больше, чем родителю, продиктовавшему сценарий. Вдобавок, он должен хорошо представлять себе антитезис или выключатель и уметь применять его. Разница между средством от заклятия, внутренним освобождением или рубильником, и антитезисом, внешним освобождением или выключателем, может быть проиллюстрирована следующим примером. Спящая красавица осуждена проспать 100 лет, после чего, если ее поцелует принц, она, по-видимому, сможет вернуться к жизни. Принц, целующий ее, это внешнее освобождение или рубильник, средство, вписанное в сценарий и способное снять заклятие. Если же принц пришел только через 20 лет и сказал «тебе совсем не обязательно лежать здесь», это будет сценарный антитезис или выключатель, если сработает. Что-либо извне, отсутствующее в сценарии, но способное сломать его.